Ах, признаю, ты победила. Не сдержавшись, зеваю, привалившись к такому мягкому и теплому камушку. А вот и еще одна неожиданная слабость моего банка. Чем больше уничтожено воплощение греха, тем сильнее он на меня воздействует. Всего 9 кукол, а я уже готов уснуть прямо здесь, часов так на 8-10. Так и вижу, как после каждого серьезного боя, я буду утопать в похоти или крови растерзанных врагов, ну или как сейчас, заваливаться беспробудным сном, прямо в гору трупов. Чудесная, блин, перспектива. Немного ранее, совет капитанов. От всего происходящего в эти дни в обществе душ вообще и Сиритей, в частности высшее командование ГТА, было не в духе. Это отразилось даже на вечно тихом и немногословном главнокомандующем. Все капитаны явно чувствовали расходящиеся от старой сутулящейся фигуры волны Риацу, которые выбивали из колеи даже такого зубра, как Кинпачизраки. Этот дикарь, по мнению коллег, хоть и старался не показывать своего беспокойства, но все равно время от времени оглядывался на Генриуса и дорастягивал улыбку в оскале. Так действуют многие хищники, когда чуют рядом агрессивно настроенную особь, которая может бросить им вызов. Тишина, стук деревянной трости прервал тихое бормотание 11 человек. Именно так, лейтенантов было решено на собрание не приглашать, так как из-за напряженной обстановки и взаимных старых обид уже случались как простые свары, так и хватания за занпакта. Пара горячих голов и вовсе чуть шикаи не активировали. «Капитан Унахана, огласите ваш доклад». «Слушаюсь», со своей привычной улыбкой женщина вышла вперед, коротко кивнув головой в сторону Ямамото. Согласно проведенному мной лично исследованию, капитан Найзин был убит ночью, между 2 и 5 часами утра. Смерть наступила в результате точного удара острым предметом в звено души. ТЦ, говори понятнее, женщина. Цыкнул Зараки. Его убили одним ударом меча в спину, и не подумала отчитать нахала Унахана, коротко взглянув в его сторону. Правда, сам Кинпачи резко побледнел и отвернулся в сторону, едва не прикусив свой язык, но быстро опомнился и волком осмотрел зал, заметил ли кто еще его промашку. Это означает, что кто-то смог подойти к нему со спины и нанести удар, нахмурившись, проговорил вслух Ташира то, что подумал каждый из присутствующих. Рёка бы такое сделать не смогли, дать бой, запросто. Но вот подпустить за спину капитан мог лишь своего хорошего знакомого, и прищур молодого гения столкнулся с аналогичной ужимкой другого капитана. «Ты хочешь что-то сказать?» Тоширо-кун, медленно, по слогам, проговорил в своей манере Ичиморугин. «Для тебя, капитан Хицугая», холодно отрезал беловолосый парень, и замолчали. Трость вновь дала знать всем о грани терпения Ямамото. Старик подвигал кустистыми бровями и огладил длинную бороду в явной задумчивости. «Хватит вести себя подобно жалким соплякам. Вы, капитаны, элита ГТЭ, что подумают о вас подчиненные, если даже их командиры устраивают свары меж собой?» Он еще больше нахмурился, оглядывая собрание. «И где капитан 12-го отряда?» «Чиджира, Генриуса и Дона». Извещение было направлено в 12-й отряд и передано лично в руки лейтенанту Курацучи. Рядом с главнокомандующим на одном колене возник лейтенант 1-го отряда, совершая доклад. Этот псих снова заперся в своих катакомбах. Бесполезный идиот. Не выдержала такого отношения от руководителя Ни Сой Фонг. Может, мне стоит лично сходить за ним и приволочь сюда этого разукрашенного? Ха-ха-ха, ее речь прервал наглый смех Кинпачи. Я сказала что-то смешное, ты даже не представляешь. Осклабился тот, смотря на серьезную девчушку сверху вниз. Я бы хотел посмотреть, как у тебя это выйдет. Зараки, тихий голос главнокомандующего вновь прекратил перепалку. На этот раз не было ни Риацу, ни прочих духовных умений, но все капитаны мигом подобрались. Что тебе известно об отсутствии капитана 12-го отряда, Майюри Курацучи? Хы, видимо больше, чем капитану 2-го отряда, не мог здоровяк не пустить шпильку в сторону своей коллеги. Если коротко, то там сейчас новый капитан, и он вряд ли получил ваше послание. Что? Но почему мы об этом не слышали? Да и если так, то ведь есть процедуры. Капитан сменился по старому закону, оборвал Сой Фонг твердый голос Кинпачи. Потому же, что и в 11-м отряде, Зараки с удовольствием наблюдал, как сменяются лица у некоторых из присутствующих. И откуда тебе это известно? Вновь подал голос Ямамото. Встретил его недавно, 2 суток назад. Кинпачи невольно потер место, куда пришелся последний удар Ичига, чем привлек внимание пары человек. Я сам легко восстановился в 4-м отряде, кивнул он уважительно Унахане, что лишь вежливо улыбнулась в ответ. А этот парень решил долечиваться сам. Сомневаюсь, что это выйдет быстрее. Думаю, он проваляется еще с неделю с такими-то ранами. Ясно, прервал нарождающийся шум в зале Генри Усай. Кандидатуру нового капитана 12-го отряда мы сможем оценить и обсудить позже. Сейчас куда важнее стабилизировать ситуацию. Хаем, еще раз огладив бороду, старик вновь стукнул тростью о пол. Во избежание неразберихи и лишних жертв, приказываю всему рядовому составу прекратить патрулирование. Теперь в бой с Рёко могут вступать лишь капитаны и лейтенанты. В случае, если чужаки откажутся сдаться и проследовать на суд, то разрешаю применить силу и уничтожить нарушителей. Капитанам и лейтенантам разрешается использовать шикой, но о каждом случае применения должен быть составлен подробный рапорт и предоставлен мне лично. Главнокомандующий впервые за собрание поднял голову и открыл глаза, суровым взглядом окидывая каждого из присутствующих, будто проверяя их на предмет возражения или недовольства. Не найдя ничего такого, оно продолжил. Что касается смерти капитана Айзена, приказываю все обстоятельства засекретить. Запрещается их обсуждать меж собой или с подчиненным составом. Копии документов уничтожить, а оригиналы передать мне на стол. Этот случай слишком сильно бьет по нашей репутации, чтобы выносить разговор в отряды. За нарушение запрета виновного будет ждать наказание, вплоть до гнезда личинок. Тем же вечером, секретное собрание уже 4 капитанов. Ох, вот и ты, Таширо-кун, а мы уже заждали. А, невольное восклицание вырвалось из капитана Укитаки, когда из-за спины командира 10-го отряда показалась застенчивая, смущенная, но при этом упрямая моська девушки с него ростом. Что она тут делает? С возмущением прошипела Сой Фонг. Поймете, отмахнулся от наезда коллеги Хицугая. Так надо. Ну, если ты так думаешь, пригубил из пиалы явно что-то алкогольное Киороку. Да и нашу компанию только скрасит столь нежный цветок. Я тебе сейчас скрашу физиономию, старый извращенец. Жестко усмехнулась капитаном Ницукида. Друзья, поспешил разрядить обстановку Джушира, вставая между спорщиками. Давайте не будем ссориться. Если Таширо-кун привел Мамачан сюда, значит так и в самом деле надо было. Мы сперва должны их выслушать, верно? Эф, пусть говорит. Не бойся, Мамачан, постарался успокоить попытавшуюся спрятаться за ним девушку Хицугая. Говори, расскажи им то же самое, что и мне. Ну, хорошо, не смело встала вперед Хинамари. В тот вечер я пришла к капитану Айзену, мне не спалось, и я обычно, поняв, что начинает лепетать, девушка постаралась взять себя в руки, ведь она это делает ради справедливости и своего капитана. В общем, я пришла к капитану Айзену. Я еще тогда удивилась, ведь накануне перебрала много документов и отчетов, а у него на столе их лежало куда больше обычного. Он даже не стал заваривать чай, как обычно, а сидел и что-то изучал и писал. Раньше он так не делал даже с самыми важными отчетами. Все капитаны в комнате внимательно слушали Мама, стараясь понять, что интересного она могла увидеть или узнать. Ведь если Хицугая решил ее привести, значит у них появилась ниточка. И прежде, чем я уснула, то смогла разобрать. Капитан говорил что-то о том, что собирался посетить старого товарища, с которым служил когда-то. Это я не знаю, о ком он мог говорить, но... И, это все, я, а вы еще не поняли, тут же решил высказаться Таширо, прерывая Мама. Он собирался встретиться с кем-то, кого раньше знал, товарищем. А помните, что говорила капитан Унахана? Его ударили в... Капитан Хицугая, оборвала речь мальчишки Сойфон. В ответ на взгляд парня она глазами показала на присутствующего лейтенанта. Мы это можем обсудить и позже. Я также хочу знать все о смерти капитана Айзена. Я должна знать. Видя, что от нее что-то явно стараются скрыть, Хинамари неожиданно даже для самой себя набралась смелости и вступила в спор. Прости, Мамачан, но это, как бы не желал того же Таширо, но запрет главнокомандующего был однозначен. Я не хочу подвергать тебя опасности. Наплевать. Глаза ранее скромной и тихой девушки горели такой яростью, что заставили подавиться Киороку его саке. Пусть даже мне придется умереть, но я должна знать, кто это сделал, кто убил капитана Айзена, и добиться справедливости или мести. Поверь, девочка, иногда это куда хуже простого незнания. Это уже не важно. Не стала слушать мудрые речи из уст капитана 8-го отряда Хинамари. Я все равно от этого не откажусь, и буду расследовать это с вами или без вас. Стой, остановил ее Хицугая. Хорошо, хорошо, резко выдохнул он. «Нам все равно пригодится лишняя пара глаз и ушей», — объяснил он остальным. «Но с условием», — парень вновь повернулся к подруге детства, — «что ты будешь обо всем рассказывать нам. Никаких самостоятельных действий. Поняла. Иначе я лично посажу тебя под арест в своем отряде до окончания расследования». «Конечно, я все сделаю, Широкун», — радостно улыбнулась мама, настолько счастливая, что даже назвала своего товарища старым прозвищем, вызывая улыбки у трех капитанов и покраснение лица у самого виновника. «Эй, ладно, и зови меня капитаном Хицугаи», — постарался вернуть себе гордый вид мальчишка. «Значит, так все началось несколько дней назад, когда мы обнаружили доказательства того, что руки Юкучики подставили, и подозрение падало на кого-то высокопоставленного в Сиритее. Доверять мы могли лишь нескольким капитанам. Общество душ, часть 11. Одно из тайных убежищ Маюри Курацучи. Я сейчас стоял и рассматривал занятную для меня картину. Как говорил один мой плохой сожитель, бесконечно можно смотреть на три вещи: как текут реки крови твоих врагов, как трупы твоих врагов сгорают в огне и как твои враги горбатятся на твое благо согласно твоим же планам. Я бы перефразировал третью часть: как увлеченно работает женщина, которая стала тебе весьма небезразлична. И сейчас я наблюдал именно за этим, пока сам удачно скрывал собственное явление в этом помещении. Вообще, не могу точно сказать, что конкретно я испытываю к нему. С одной стороны, я вполне готов признать, что желаю ее, не как сексуальный маньяк или озабоченный извращенец. Нет, я желаю ею обладать, как чем-то уникальным, что более нигде не встречается в мире. Стать эдаким владельцем величайшей ценности. И это если говорить лишь о ее эстетической, научной и выставочной, так сказать, ценности. А ведь есть еще и иная. Эта малышка уникальна еще и своими характеристиками, которые делают ее полезной конкретно для меня. Ее послушание, расторопность, отсутствие дурной инициативы и наличие полезной, дотошность, ум, знания. Все это вкупе с ее силой и потенциалом развития увеличивает ценность такого экземпляра в геометрической прогрессии. Ну и да, я совсем не отказываюсь от ее женской красоты. Как бы я ни облизывался на ее полезности свойства, но не могу не отметить, что мне приятно глазу ее внешность. И как парень я был бы очень рад, если бы смог делить постель с такой красоткой. Уж это совершенство изгибов, белоснежной бархатистой кожи и упругость форм оценить возможность была еще в момент исследования гения Маюри. Нему, решил я пока отбросить размышления и заняться делами. Девушка вздрогнула и встала, откладывая бумаги в сторону. Она оглядела меня с холодным лицом, но в глазах выражалось беспокойство. Явно осматривает на предмет повреждений. На такую неприкрытую заботу я не мог не улыбнуться. «Спасибо, со мной все в порядке. Я, Ичига-сама», легкий розоватый оттенок на щеках сказал о сильном смущении девушки. «Будь это та же Инауэ, то уже бы плясала в полуобморочном состоянии при таком же накале эмоций. Вы смогли пройти лечение?» «Да, все в порядке. Я полностью здоров. И как я вижу, твой путь прошел без проблем». В ответ на это девушка подошла ближе и передала мне капитанский плащ и малую сферу с заточенными душами рядовых синигами. «Отлично», я накинул хари поверх костюма и спрятал сферу в скрытый кармашек, попутно подключаясь своей силой и постепенно начиная перерабатывать ее содержимое. Спешить нужды не было. «Как прошли эти дни? Есть какие-нибудь интересные новости?» Кто-то спрашивал про меня или Маюри. «Хаэм, да, Ичига-сасан», на мой неодобрительный взгляд исправилась нему. «Ваш бой с капитаном Зараки никто не видел и не смог связать с нашим отрядом. Видели лишь самого Кинпачи и его поправку в госпитале 4-го отряда. Акану и прочим я объявила о том, что у нас новый капитан, который пока еще принимает дела и в связи с суматохой сильно занят. Так как они обычно заняты собственными проектами, то не стали вдаваться в подробности и продолжили свои занятия. Их интересовало только вмешательство в их дела, не более, на это я лишь кивнул. Вполне ожидаемо от ученых. Как я заметил, многие синигами, весьма сильно увлеченные, если не сказать, что повернутые люди. Они очень остро реагируют на вмешательство в сферу своих интересов и при этом невероятно близоруки, если что-то за нее выходит. Это же можно отнести и к нашему бою с Зараки. Также было направлено приглашение на совет капитанов, но не зная о вашем местонахождении, я просто проигнорировала его. К тому же, как я слышал от прочих лейтенантов, никого, кроме первых офицеров, туда не приглашали. Это все касательно вас и ваших действий. Ясно, вполне в пределах ожиданий. Но я так понимаю, что были и сюрпризы, напрямую нас не касающиеся, и это было куда интереснее. Я подозревал, что встретил учителя неспроста. Верно. Вскоре после вашего боя с капитаном 11-го отряда был обнаружен труп капитана 5-го отряда, Саске Айзена. Его кто-то показательно прибил к стене барака собственным занпакта. Приглашение на совет поступило вскоре после данного происшествия. Думаю, это взаимосвязанные события. Как интересно, я сощурил глаза и слегка улыбнулся, проходя мимо девушки. Этот фокус был неожиданным и в то же время весьма показательным. В то, что кто-то сможет убить наставника, я не поверил ни на секунду, а уж чтобы тихо и незаметно. Так мало того, тут же прямым текстом говорится о... Кстати, да, скажи, нему, о при гибели Синигами, что происходит с их занпакта. После гибели Синигами с непробужденными занпакта, те собираются и передаются на склад для Асаучи. После проверки и очищения, если требуется, если погиб Синигами, что владел Шикаем или Банкаем, то есть два варианта. Его меч либо разрушается из-за потери связи с душой своего владельца, либо же вновь возвращается в форму Асаучи. После очищения от остатков чужого Риацу его также возвращают на склад. Считается, что это зависит от качества связи занпакта и его владельца. У большинства капитанов, которые имели Банкай, происходит именно первый вариант. И как быстро происходит разрушение или откат меча? Очень быстро в большинстве случаев. В крайнем случае не более получаса. А труп капитана Айзена обнаружили сразу после смерти. Хаем, я не знаю, за моей спиной сказали делано безразличным тоном. Но я-то уловил эмоции огорчения и самоуничижения от своей новой помощницы. Что стало с его телом из анпакта после этого? Я продолжал задавать наводящие вопросы, ожидая, когда же порог критики преодолеет некие барьеры в ее сознании. Тело было доставлено в госпиталь 4-го отряда. Занпакта я не знаю. И что ты об этом думаешь? Я все же обернулся, чтобы увидеть уже не самобичевание, а сомнения в бегающих зрачках. Думаю, что тут что-то не так. Ичига сама, она подняла взгляд на меня, говоря с уважением. Я не стал ее поправлять. В этот раз лишь изобразил укоризну мимикой. Капитан Айзенон либо не умер, либо это было не его занпакта, верно, но сейчас не это будет нашей основной заботой. Пока есть немного свободного времени до казни Кучики, я бы хотел взглянуть на интересные разработки Нии вообще и твоего бывшего капитана в частности. Конечно, Ичига-сан, прошу, и она провела меня к другому столу, где стоял компьютер вполне современного вида. Я спокойно проследовал за девушкой и стал внимательно изучать то, что мне показывали. Сейчас у меня действительно было время, чтобы найти что-то ценное, ведь в ближайшее время ожидается развязка всего того бедлама, что творится в Гатые, и придется она именно на момент казни этой неугомонной Синигами, что жила у меня некоторое время. Дергаться заранее смысла нет, только засвечусь зря и потеряю элемент неожиданности. Могу спровоцировать капитанов зазря, а так я могу получше подготовиться на случай, если их реакция на меня будет негативной. Все же, моя жадность не позволяет уходить без прибытка даже при самом неблагоприятном исходе. Думаю, что мой наставник такой подход одобрил бы. Не знаю, что именно он затевает, но точно не в ущерб себе. Кроме того, не хочу спутать планы Яруичи. Я ведь не зря тут оказался сейчас. После суток тренировки с приобретенным банком эта кошка умотала в одном, весьма-таки известном направлении. Как она с гордым видом заявила, что в таком деле как разведка, не может быть мелочей, после чего с довольной кошачьей моськой ускакала в город богов смерти, оставив меня разбираться с делами любовными, но не прозевать спасение принцессы в башне. Кажется, она не только заржавела на земле, но и изрядно заскучала и теперь отрывается где может, пусть и не забывая о главной миссии, что только говорит о ее высоком профессионализме. Вот только думается мне, что не только за этим смуглянка уходила. Больно взгляд у нее был говорящий, явно решила с кем-то встретиться, с кем-то из своего прошлого. Ну и ладно, мне это помешать не должно. О, а вот это уже интересно. Плащ, скрывающий Риацу, может быть полезно. В это же время, в доме капитана 5-го отряда. Мама, я думаю, нет, Таширо-кун, я уверена, что мы сможем что-то найти тут. Я уверена. Невысокая девушка вновь и вновь оглядывала покои своего уже бывшего капитана, с надеждой вглядываясь в знакомые углы и предметы мебели. Вот тут она любила сидеть и смотреть за его работой, а вот там он сам бывал частенько, заваривая чай. Айзен сама очень любил этот напиток. Сама мама была равнодушна к нему, но из вежливости и благодарности к капитану составляла ему компанию. Чуть дальше был проход в спальню, но она ни разу там не была. Это было слишком для столь стеснительной девушки, как мама. Да и ее капитан не часто там бывал. Все в заботах о подчиненных и делах, он обычно засиживался допоздна с отчетами, прямо как и в тот раз. «Мама, послушай», Хицугэ вновь попробовал дозваться девушки, ушедшей в свои мысли. Он ее понимал и в какой-то мере разделял горе. Из всех прочих капитанов, командир пятого отряда был ему наиболее симпатичен. Тихий и спокойный, неконфликтный. Всегда стремился разобраться в любой ситуации и помочь, если требовалось. И без таких ужимок или снисхождения, какое демонстрировали многие другие. Здесь уже побывали бойцы во главе с лейтенантом Чуджира. Вряд ли после них осталось что-то стоящее. Но они могли ведь что-то пропустить, что-то оставить. Все еще не могла успокоиться мама. Она прошлась по кабинету, проводя рукой по дивану, на котором тогда невзначай уснула. Ее рука неожиданно наткнулась на мягкую ткань. Точно, это было Хари, его Хари, которым он укрыл ее. В ту ночь девушка мигом схватила белоснежный плащ с Кандзи 5 на нем и прижала к лицу. Тот запах, его запах, она все еще чувствовала его. И от этого становилось только горше осознавать, что этот запах – единственное, что осталось от ее капитана. Что это? Внезапно тишину разорвал недоуменный вопрос ее друга. Девушка посмотрела на него. Тот же рассматривал что-то у ее ног. Проследив за этим взглядом, мама заметила лист, сложенный вдвое. Записка, она выпала из Хари. Больше не слушая Ташира, девушка схватила лист и стала вчитываться в строчки. Этот аккуратный убористый почерк. Ей не нужна была подпись, чтобы знать, кто это написал. Капитан Айзенон Хнык. Он написал это перед своей смертью. Больше не сдерживаясь, мама разрыдалась, не в силах продолжать чтение. Подошедший ближе Ташир аккуратно взял листок из ее рук и начал читать, постепенно хмурясь все сильнее и сильнее. «Мы должны показать это остальным», — серьезным, нетерпящим возражений тоном проговорил он, убирая записку. Мама оставалась лишь согласно кивнуть, стараясь параллельно унять слезы и осознать написанное. Ей нужно было взять себя в руки, ведь впереди осталось одно невыполненное дело – месть за дорогого для нее человека. Она обязательно сделает все, чтобы он мог спокойно пребывать в чертогах короля, зная, что его убийца не ушел от заслуженного наказания. Чуть позже, в доме капитана Укитаки, и потому оставляю эту записку с надеждой, что она не понадобится. Мой бывший товарищ, мой ученик. Я верю, что он лишь запутался. Его просто ввели в заблуждение. Я прекрасно помню его еще по академии, да и потом, когда он был моим лейтенантом. Прекрасный юноша и гений, почти на уровне Ташира Куна. Он просто не мог этого сделать по собственной воле. Но вот если бы ему приказали, и я знаю лишь одного такого человека, достаточно влиятельного, сильного и авторитетного, чтобы мой старый товарищ его послушался. Я хотел бы ошибаться, но многое указывает на это. Именно этому синигами были бы на руку все события, что происходит в последнее время. Ложные аресты, казнь руки Кучики, убийство совета, ложные приказы, вторжение река и хаос в рядах отрядов. Таким образом он может одним махом избавиться от многих факторов, что стали ослаблять его влияние не только в Сиритее, но и в Руконгае. Совет, кланы, сомнения в его силе и праве командовать. Я лишь могу надеяться, что его жажда власти еще не настолько отравила Гина, чтобы он отвернулся от слов разума. С надеждой на скорую встречу, Айзен Саске, дочитал вслух записку капитан 13-го отряда. На протяжении всего этого действа его лицо сменялось с просто напряженного на все более хмурое и настороженное. В конце он едва подавил желание смять листок и сжечь его в пламени кида. «Хей, Джушира, это меня так Саки вставило или ты читать разучился? Там явно написано что-то другое», вторя его мыслям, проговорил Киераку. Обычно веселый выпивоха даже отложил пиалу с алкоголем и откинул за спину шляпу, открывая недоумевающее лицо. В ответ ему протянули листок бумаги. «Я не верю в это». Айзен ошибся. «Должен ошибиться», — ударил себя по колену Укитаке. «Нет, вы не должны так», но попытку вступиться за честь своего мертвого командира прервала рука молодого капитана 10-го отряда. «Не стоит, мама. Я уверен, что Джушира-сан не хотел обидеть память Айзена-сана, но все же я согласен, это не просто слова». Юноша прямо посмотрел на смурных коллег. «Теперь это все на самом деле имеет смысл. Все эти события, кому еще это могло быть на руку? Был лишь вариант с Маюри, но как мы знаем, его прибили еще раньше. И это имя, Гины Чимару. Он был учеником капитана Айзена. После академии он даже приблизил к себе эту змею и сделал лейтенантом своего отряда. ТЦ. Мне никогда не нравился этот подлый змей. Было в нем что-то этакое. А как он якобы упустил река. Да в такой бред даже Кинпачи бы не поверил. Что же до намека на... Юноша помотал головой, но смог произнести... главнокомандующего, то это тоже вписывается. Вспомните его указы. Он спустил с рук Гину промашку с река, засекретил данные о смерти капитана Айзена, а остальные его указы, ведь мы все видим, что тут, в Сиритее, творится что-то странное, а он как будто бы ничего не замечает, и все командует охотиться за вторженцами, как будто бы других бед нет, да от река меньше проблем, чем от предателей. Такое ощущение, что нас просто отправляют охотиться за ветром в поле, чтобы отвлечь от чего-то более важного. Ташира, слово взял Кьераку, ты еще молод и не видел старика в прошлом. Это просто не его, это почерк. Он бы мог сам взять меч и отправиться сражаться за справедливость, как ее понимает, а не все это. Нам трудно поверить в такое. Возможно, раньше бы так и было. Но вы сами сказали, вступила в разговор мама, внимательно прислушивавшаяся к спорщикам, что давно уже главнокомандующий не делал ничего подобного. Кто из нас видел его сражающимся последние 100 лет? Может, 200, 300, 500, даже тренировок не припомню. А его шикой или банкой? Ох, Мамачан, дурашливо отмахнулся Киораку. Не дай король душ вновь увидеть его банкой. Он весь Сиритий с землей сравняет. Еще и половине районов Руканга достанется. Хорошо, но что с остальным? Когда вы видели его тренировки, даже без банка, он ведь уже довольно стар, пусть силен, но, к старости люди стараются меньше сражаться кулаками, переходя на сражение умов. Может и здесь то же самое, ведь как написал мой капитан, только он мог так все устроить, только он мог убить его, из ее глаз против воли потекла влага. Ха-ха, я ощущаю себя таким старым, вздохнул, глядя в потолок Шунсуй. И где пропадает малышка Сойфонг? В это же время в кабинете капитана второго отряда. За столом на циновке сидела миниатюрная девушка в полной форме капитана и изучала отчеты от своих людей. Ее вечно хмурое лицо не менялось ни на секунду, только глаза бегали по строчкам. «Ты слишком много работаешь, Шаолинчан. Будешь так хмуриться, морщины появятся, и тогда ты себе точно парня не найдешь». Звонкий голос за ее спиной разорвал тишину. Но командиром Ницуки да и бровью не повела, продолжая изучать документы. «Мау, ты стала такой серьезной за это время. Зато ты, как я посмотрю, повеселела». Все же откладывая листы на стол, выпрямилась девушка с завязанными в две косы волосами. В это время гостья обошла ее по кругу и присела напротив через стол, скрестив ноги. И ни капли не изменилась. «Яруичи Шихауин, ой, не надо так официально, мы же так давно не виделись». «Дорогая Шаолинь, действительно очень давно, а учитывая все обстоятельства, скажи, почему бы мне сейчас не встать и не позвать стражу, чтобы арестовать тебя? И да, меня теперь зовут Сойфонг, капитан второго отряда и командир отряда тайных операций, и к своей должности я отношусь весьма ответственно, в отличие от тебя, предательница». Ее лицо оставалось все таким же невозмутимыми, а вот глаза метали молнии в гостью. Сойфонг, Яруичи покатала это имя на языке, ее показная веселость утихла, уступив место усталости и чувству вины. «Знаешь, я никогда не хотела, чтобы ты заняла мое место. Нет, не потому, что считала тебя слабой», — смуглянка выставила перед собой ладонь, предвосхищая возмущение бывшей ученицы. «Просто, это должность, она меняет людей, меняет их душу. Столько грязи, столько боли и злобы, столько тайн, которые нужно хранить, даже вопреки тому, что считаешь правильным и справедливым. Ты ведь уже это почувствовала, не так ли, Хаэм? Я пришла сюда не только из-за того, что происходит в Сиритее. Уже очень давно я хотела попросить у тебя прощения за то, что совершила, или за то, что бросила меня, за все. Я не хотела подвергать тебя опасности, а в тот момент вполне ожидаемо было, что за нами отправят отряды зачистки. Кланы воспрепятствовали, а совет решил прикрыть глаза, если вы не появитесь в обществе душ. Да, но тогда все было куда сложнее. И что теперь? Ожидаешь, что я расчувствуюсь и брошусь тебе на грудь? Изогнула бровь Сойфон. Ну, было бы неплохо. Мы бы пошалили, как в старые добрые времена. Я бы тебя... Ах! Яруичи вновь повеселела и обхватила себя руками. В ответ на такую пантомиму и тон капитан второго отряда слегка покраснела, но взгляд не отвела. Хи-хи. Но вообще, я хотела тебе помочь со всем этим бардаком. Помочь, ты, а потянешь, старушка, хочешь проверить? Провокационно улыбнулась Яруичи. А как же, оскалилась ее наперсница, а то вдруг ты заржавела, пока пряталась в мире живых. Тогда это тебе самой помощь понадобится. Да и заодно смогу по праву забрать титул из рук в руки. Ха-ха, на это будет даже интересно посмотреть. Третий полигон, и обе девушки исчезли из помещения, будто их там и не было никогда. Ни дверь, ни занавески на окнах, ни даже листки на столе так и не шелохнулись, показывая непревзойденное мастерство беседующих в умении Сюмпа. Общество душ, часть 12, почти финал. Общество душ, Холм Сакику, главнокомандующий, это место вашей казни, Кучики Руки-Асан, произнес очевидное один из ее стражников, своим извечным приторно-вежливым тоном. Она устала, устала как духовно, так и морально, устала сидеть в подавляющей силы башни, становясь слабее день ото дня, устала видеть место своей будущей казни, устала встречать неразговорчивых, но всегда до приторности фальшиво вежливых стражников, пытаясь завязать с ними разговор и выудить хоть крупицу информации о том, что происходит снаружи, устала как бояться смерти, так и ожидать ее, устала переживать за Рёка, вновь и вновь убеждая себя, что они не могут прийти за ней, устала и хотела скорейшего разрешения ситуации, каким бы оно ни было, хотя, какое еще может быть решение, кроме ритуального сожжения души на этом трижды проклятом холме, хех, похоже я еще не до конца утратила надежду, пронеслась усталая мысль, вызвав грустный смешок и печальную усмешку, сменившуюся кривой улыбкой, пускай сегодня казнь, но ее не запомнит слабый, молящий о пощаде дурочкой, хм, отсутствуют капитаны 5-го и 12-го отряда, обвел взглядов присутствующих главнокомандующий. Он не мог не отметить, что лица его давних учеников выражают хмурость и напряжение, и посматривают те в его сторону, явно не слишком довольны происходящим, как и он сам, но таков порядок. Причин отходить от правил он не видел, да и не хотел искать. Пусть наказание слишком строгое для преступления, но Кучики Руки не та фигура, ради которой он бы рискнул своим авторитетом и пошел наперекор законам, установленным королевской стражей. Им просто придется смириться. К тому же таким поступком совет дал ему хороший такой рычаг на будущее, когда он решит спасти действительно значимую душу. Капитан Сой Фонг, есть ли новости из научного отдела? Что с их новым капитаном? Известно, кто он? Простите, Генри Усай Дона, но установить его личность в текущих обстоятельствах не удалось. По данным наших разведчиков, он просидел эти дни в одной из лабораторий Курацучи Майюри безвылазно. Беспокоить его не стали. По заверениям его лейтенанта, он обещал явиться к моменту казни, девушка решила смягчить формулировки. Все же, ее подчиненные слишком хорошо знали нрав бывшего капитана 12-го отряда, чтобы решиться настаивать на встрече с его заменой. Судя по слухам, куда более сильной и жесткой. А если взять во внимание увлечение лабораторией, то и такой же ненормальный. Понятно. Что же, решим его вопрос позже. А пока перейдем к казни преступницы. И его голова развернулась к помосту с Кучики. В это время девушку закрепили с помощью особых кидок шестам помоста, которые должны были ее вознести вверх на высоту в пару-тройку десятков метров. Все же, жар активированного сакику слишком силен. Многие капитаны и лейтенанты не смогут его выдержать как минимум без активного шикая, а то и банкая, а некоторые, даже и с ними. Хм, седые брови нахмурились, когда он заметил, что видит повторные жесты от отряда кида, да и слова повторяются в пятый или шестой раз. Что это значит? Прошу прощения, Генри Усай Дона, поклонился ему глава отряда. Что-то, тут что-то странное. Мы не можем активировать кида для призыва сакику. Такое ощущение, что оно спит. Казалось, что сам Синигами не верит в произносимые слова. Наши заклинания просто не доходят до него. Что? Как это возможно? Проверить сакику. Ситуация из просто неудобной и неприятной превращалась в весьма странную и скверную. Если дойдет до того, что сакику не откликнется, то придется решать судьбу молодой Кучики своими руками, и это уже не будет так мелко, как казнь чужими руками. После такого его отношения как с учениками, так и с половиной капитанов сильно осложнится. Стоит ли это мелкого преимущества перед советом в будущем, поручить другому? Ха, тогда еще упадет и его авторитет, раз смелости на исполнение не хватит. Так еще хуже. В чем дело? Вопрос от хмурого главнокомандующего заставил отряд кидов вспотеть под своими накидками. Просим прощения, но ничего не выходит. Сакику просто не хватает Ририку на активацию. Так зарядите. Это для его активации нам понадобится несколько месяцев, и то не факт. Все же, наши объемы Риацу не столь велики. А если использовать наши силы, ну у должно хватить, если мы сможем использовать резервы семи сильнейших капитанов, включая вас, Генрю Усайдона, неуверенно произнес руководитель отряда. Это неприемлемо. Тут же высказался капитан Хицугая. Пока по нашей территории бродит река, мы останемся совершенно беззащитными. В самом деле, старик, миролюбиво улыбнулся Киораку, пусть посидит в башне еще чуток, а мы тем временем отдохаем, в смысле, попытаемся изловить нарушителей и привести дела Сиритея в порядок. Ха-ха, вовремя поправился этот молодящийся выпивоха. Но никто не впал в заблуждение, что капитан восьмого отряда вдруг решит поднять свою задницу ради чего-то, кроме похода в магазин за алкоголем или таскания за новой юбкой. Я согласен отдать свою силу, чтобы восторжествовала справедливость, мерно высказался Тоусин. Ну, от него и ждать иного не следовало. Всегда следовал правилам, как и его друг из седьмого отряда, что кивнул вслед за ним. Не, я против, отмахнулся Кинпачи. Что мне радости от этой казни беспомощной слабочки? Да и поквитаться кое с кем надо, ясно, жаждем реванша с река. Дикарь, не в силах обуздать жажду крови, работать с ним еще и работать, но ничего, смог же он изменить первую Кинпачи, и этого изменит. Укитаки хмуро смолчал. Против, понятно, также не ответила и Унахана, что улыбалась как обычно, и не поймешь, что она имеет в виду, скорее всего, ей просто наплевать, лечение или вступление в бой не требуется, а остальное ее мало касается, все же, в чем-то он перестарался с ней, или, я против. «Мы еще не изловили нарушителей», – высказалась Сой Фонг. «Верно, ведь основная нагрузка легла именно на ее отряд. Она не Яруичи, совсем не Яруичи. И Ямамото никак не мог определиться, хорошо это или плохо. С одной стороны, исполнительная и прилежная. С другой стороны, слабее предыдущей. Да и мало пока понимает в играх кланов и интригах. Менее ловкая и хитрая, слишком прямолинейная. Но управлять Шихауин было куда сложнее». Многие миссии выходили совсем не так, как он бы хотел. Нет идеала, так что приходится работать с тем, что есть. Как ранее, так и сейчас. Капитаны Тоусин, Камамура, Кинпачи, Кучики, Киораку и Укитаке, шаг вперед. Нелегкое решение принято. Откладывать нельзя, иначе многое может измениться. Да и совет не замедлит вывалить на него кучу дерьма за такой присмотр за оружием Сиритея. Приготовиться к передаче Ририку Сакику, хоть и недовольно ворча. Но почти все вышли вперед, кроме двоих. При всем уважении, Ямамото Тэйчано, я отказываюсь. В самом деле, старик, ты слишком торопишься, присоединился к другу Шунсуй. Это было плохо. Тэйча его так давненько не называли. С момента их последнего учебного спарринга. Сопляки, свой норов покажете в другое время. Исполняйте приказ, а после я вам покажу, что бывает, если начинаешь перечить учителю. Спустить такое пренебрежение приказом. Его приказом, никогда, если ты так хочешь, но тогда придется учить нас именно сейчас, я не позволю казнить свою подчиненную. Из Укитаки мигом пропала вся его показная хрупкость и болезненность. Сейчас капитан 13-го отряда выбрасывал в пространство отголоски силы и мощи, ненамного уступающие самому Ямамото, на деле показывая, почему считался его учеником. Рядом встал небритый капитан 8-го отряда. Предлагаю отойти в сторонку и не мешать остальным. «Старик, давай за нами, попробуй догони». И он, весело хихикая, подхватил под локоток друга и ушел в Сюмпа. Наглые сопляки. Ярость в Ямамото перемежалась с веселой злостью. В самом деле, давненько он не разминал свои старые кости. Пора уже вновь показать, почему именно он является главнокомандующим и страшнейшим пугалом на все общество душ уже которое тысячелетие. Сюмпа привело его к ученикам, тем временем на холме Сакику. «Ха, вот это я понимаю», – засмеялся Кинпачи и сделал шаг вперед. «Ты куда-то собрался, капитан Зараки?» «Нет, слепой, не лезь, мне тоже хочется поучаствовать», – отмахнулся от коллеги Кинпачи. «Генри Усайдона ясно сказал, что мы должны. Да плевать я на это хотел, там точно веселее, чем здесь с вами. Тогда я обязан тебя задержать», – заступил ему путь Канами. «ТЦ, ну так и быть». «На разминку тебя должно хватить, ни секунды не сомневаясь», выхватил свой меч Зараки. «О, и ты тоже решил присоединиться, тогда будет чуть веселее», — высказался он, увидев вставшего рядом со слепым капитаном его коллегу в закрытом шлеме. «Ой-ой, так много ненужного шума из-за этой девчушки», — покачал головой Гин со змеиной улыбкой. «Будет лучше, если я сам ее казню, чтобы этот бардак закончился. Я тебе не позволю, предатель», — в этот раз откликнулся самый молодой из всех капитанов. «Вот как, это будет интересно. Хотелось бы посмотреть в деле на того, кому пророчит судьбу гения. Ведь ранее это звание принадлежало мне». Ташира едва успел среагировать на вылетевшее лезвие, выставив на его пути свой занпакта. Но даже так его протащило почти 3 метра, оставив рытвину в земле. «А ты неплох, Хицугая-кун. Попробуем снова». В это время лезвие танта вновь укоротилось, пока Ичимару выставил его наружу из-под рукава, где оно было скрыто ранее. В это же время, на холме Сакику, Курасакичига, а это я вовремя однако пришел, довольно усмехнулся я, наблюдая за картиной дерущихся капитанов. Лейтенанты присутствовали только от 1-го, 3-го, 5-го и 10-го отрядов, хотя с учетом нему, что захватил с собой, то теперь их уже 5, и все пока стояли в сторонке, не решаясь вмешиваться. Уж больно конфликт был странным и щепетильным, чтобы рискнуть, а уж с учетом силы Кинпачи, то это и вовсе могло стать самоубийственной затеей. Но это точно место казни, а не полигон для спарринга. «Ичига, что ты тут делаешь?» Руки ее еще не успели никуда увести, да и не пытались, тут бы самим уцелеть. Отряд Кида решил ретироваться в ту же минуту, как запахло жареным. «Верно, река», куда менее эмоционально отозвался Гейкуя. «Нарушителю здесь делать нечего. Впрочем, я лично накажу тебя за вторжение. Хаэм, ты тупой, или тоже решил просто найти повод подраться?» Выгнул бровь я, демонстративно подергав плечом, на котором висела Хари, капитанская Хари со знаком 12-го отряда. «Не знаю, где ты его достал, но тебя это, он всегда такой тупой», адресую вопрос довольно миловидному и миниатюрному капитану 2-го отряда, что хоть и нахмурилась при моем появлении, но более ничего не делала. Отвечать на мой вопрос она правда тоже не стала, просто отвернувшись в сторону одного из боев неподалеку. «Вот сам уже пораскинь мозгами и подумай, у 12-го отряда новый капитан, у меня на плечах знак капитана этого отряда, рядом со мной лейтенант из того же отряда. Итак, вопрос века, кто же я? Этого не может быть, лишь синигами могут». Пока у ее старшего брата расширились глаза, Рукия смогла выдать свое удивление вслух. «А если так?» И под их взглядами просто выставил вперед руку из-под накидки, демонстрируя в ней занпакта. После же просто взял и прицепил его на пояс. «Теперь похож, а ты как думаешь, Нему, вы настоящий капитан, капитан Курасаки?» Без капли сомнений подтвердила моя помощница. «Ну и сообщница, если принять во внимание, чем мы занимались все эти дни и ночи до казни. Пока без пошлостей. Хаэм, пусть так, решение о твоем статусе и присутствии тут примет Генриу Сайдона». Решил немного отступить Кучики старший. Неужели у него мозг может включаться не только по праздникам? «Но учти, что до тех пор я буду внимательно наблюдать за тобой и не потерплю нарушений законов общества душ». «Законов общества душ? Это каких? Например, хватать невинных синигами и по ложным обвинениям назначать им казнь? Или может грозить смертью всем несогласным? Каюсь, грешен, но его слепое исследование законом и готовность убить собственную приемную сестру, не разобравшись в ситуации, меня сильно раздражает. Не тебе осуждать наши законы, река. Совет. О, боже», глухо простонал я, закатив глаза, в ответ на что я услышал внутри себя издевательское: «Слушаю тебя, раб мой, как же тяжело иметь дело с идиотами. Если он всегда такой, то соболезную тебе, руке», весь мой вид выражал сакральное. «Молчи, ради всего святого, молчи, умным человеком казаться будешь. Начинаю понимать учителя. Тебя что, ни разу не смутили последние приказы этого твоего совета? Например, казнить? Очевидно же, что невиновного человека, больше ритуальным, предназначенным для самых отъявленных головорезов и врагов власти, способом. Хотя о чем это я толкую? Ублюдку, готовому казнить члена своей семьи, никогда не понять тех, кто готов ради этой самой семьи ставить свою жизнь на кон. Это не твое дело, река». Упрямо, с угрожающими нотками, продолжил отстаивать свою позицию Кучики старший. «Ошибаешься. Как ты думаешь, для чего это все было устроено? Оглянись уже». Обвожу рукой происходящее вокруг. Битву за Ракискомом Урейтоусином, сражение Гина и Ташира, которая уже переместилась в позиционную борьбу на крышах бараков, где вокруг летал лед и срезались целые пласты зданий. В этот момент аккомпанементом вдали ввысь вознесся столб пламени, жар которого чувствовался даже отсюда. «А старикан ваш зажигает от души, да», — уважительно кивнул я. «Что ни говори, но нынешний главком невероятно силен. Разница между ним и обычными капитанами, как между теми же и простыми лейтенантами, а то и просто офицерами из начала второго десятка, монстр, тем сильнее желание расти и превзойти его. Благо, и способ вроде как нащупан». «О, хей, пацан», — окликнул меня зычный голос со стороны. К нам приближался радостный Кинпачи, таща за шкирки двух избитых противников. Впрочем, он и сам имел множество синяков и порезов, истекая кровью, вот только вряд ли при этом был не рад, о чем говорила и его оскаленная физиономия. Да и раны ни разу не были смертельными, а все остальное он способен и без лечения регенерировать. Как, впрочем, уже и я. «Я уж думал, не дождусь тебя и решил начать пораньше. Здоров, Зраки», — махнул ему рукой, как старому другу. Пусть я и не совсем одобрял его подход, но все же здоровяк сильно импонировал какой-то части моей души. Простой и предсказуемый Кинпачи подкупал своей прямотой, честностью и некоторой долей харизмы. «Ты в своем репертуаре, а где мелкая Ичиру? А она разве не с ними?» В недоумении оглянулся на присутствовавших лейтенантов Кинпачи, и внезапно капитаны увидели, что те засыпают на месте. Малышка оказалась за спиной Мацумата, отчего сразу видеть ее было невозможно. «Не понял. И я тоже», — глаза Сой Фонг подозрительно сузились, оглядывая меня. «Не-не, я тут ни при чем», — тут же поспешил я откреститься от подобных инсинуаций. «Я вообще только пришел». «Вот именно, и до того они нормально стояли, это ты их усыпил». Она положила руку на Занпакта за спиной. «О, не стоит так наговаривать на мальчика, капитан Сой Фонг», — вежливый мягкий голос сбил ей весь настрой. «Должен признаться, это была моя затея. И да, спасибо, Мамачан». «Ни за что, капитан Эйзин». Счастливая девушка только радостно жмурилась под лаской своего командира, пока тот гладил ее по голове. «Я исполню любой ваш приказ». Несмотря на довольно милую внешность, эта Хинамаримама мне почему-то сразу не понравилась. Наверное, той фанатичностью, с которой смотрела на явно довольного своей работой учителя. Неужели это была ревность? «Не-не, рыжий, мне такого не надо. Я хоть и зло во плоти, но точно не отрыжка современной толерантности. Девушек лучше иди совращай, да подталкивай к богоугодной похоти, и то, больше пользы и проку будет». Будто в подтверждение своих слов, Ахриман еще и переслал картинки откровенно порнографического содержания, со всеми виденными мной девушками-синигами в главных ролях. Хаэм, а у Нахана в купальнике, просто атас. «Так, стоп, сейчас не до того, не говори глупостей», — прерываю я очень, очень злого бога, пытаясь быстро подавить гормоны и прилившую к щекам кровь. «Вот же черт языкастый, и я ценю это», — благодарно кивнул тот. «Ты же, тебя же убили, я сама видела. Признаюсь, это было мое самое интересное представление за последние 100 лет. Обмануть такого специалиста, как капитан Унахана, было для меня весьма трудно». С этими словами Саске Айзин уважительно взглянул на упомянутую женщину. Та же все это время стояла на месте и лишь продолжала наблюдать за происходящим, не меняя мягкого приветливого выражения лица. «Айзин, объяснись». Внезапно из поступи появился сам главнокомандующий, одетый лишь в широкие штаны. Его верхняя часть костюма свисала с пояса, открывая взглядом присутствующих его тело. Мощный торс с многочисленными шрамами как от орудий, так и от заклинаний, судя по всему, ожоги, колотые резанные раны, сквозные отверстия. Но даже так было видно, что старость отнюдь не снизила его мощь. Тело Ямамото излучало мощь и силу куда больше, чем даже самые яростные убийственные намерения Зараки. «Не думаю, что сейчас подходящий момент, Ямамото Генрю Усай, чтобы обсуждать это. Что ты хочешь этим сказать? Я сюда пришел с определенной целью, главнокомандующий, и не хочу тратить лишнее время на ваши глупые вопросы. Как ты смеешь, сопляк, так разговаривать? Придется научить тебя». «О, не стоит так торопиться. Сначала вам придется разобраться не со мной». С этими словами Айзин оказался возле столбов Сакику и прикоснулся к алебарде, что представляло собой овеществленное Сакику. Через его руку в Занпакта потекла масса Ририку, что по своему уровню равнялось нескольким капитанским резервам. Никто не успел и дернуться, как вместо него возникла Кика, истинная форма Сакику в виде пылающего огромного феникса. После преобразования она направилась прямо на главнокомандующего. И да, спасибо за инструмент, Ичига Куросаки, он оказался весьма хорош и удобен в использовании. Отличная поделка. Айзин достала из рукава пластину, исписанную рунами демонического алфавита. В ее центре находилась прозрачная сфера. Не уиру, конечно, но одна из моих слабых поделок, которыми я выкачивал вместе с Нему Ририку из Сакьяку все это время, и оставил ее на сохранение девушке. Нему, повернулся я к помощнице с немым вопросом. Я не знаю, как так вышло, капитан Куросаки. Я отдавала его только вам вчера вечером. Что? Но я же вчера вечером был. Хм, ясно, все кусочки мозаики сошлись. Иллюзия, не так ли? Верно, Ичига-кун. Это способности моего Занпакта. Именно с помощью них мне удалось как одурачить капитана своим поддельным телом, так и забрать у него этот артефакт. Позволь тебе его продемонстрировать, но вместо действия, сам капитан пятого отряда остался на месте. Краем глаза заметив странность, я обернулся, чтобы увидеть клинок, торчащий из груди Бьякуи, а также кровь, что он ронял на землю, пока в неверии смотрел на лезвие в своем теле. Позади же того стоял еще один Айзин. Быстрый поворот головы показал, что первоначальная фигура стала таять в воздухе. Это была обманка, остаточная иллюзия. Нет, этого не может быть. Твой Шикай может создавать лишь отраженные в воде фантомы. Мы все это видели. Сой Фонг явно не могла в это поверить. Вы видели лишь иллюзию, как и всегда, вежливо улыбнулся ей Айзин. А теперь, пока главнокомандующий немного занят, позвольте мне. Эй, Айзин! Грубо окликнул его Зараки. А не хочешь со мной сразиться? Давно хотел стереть эту тупую улыбку с твоего лица. И ничего, она не глупая. По крайней мере, ничуть не хуже твоего оскала. Хм, нет, я так не думаю. И повернулся спиной к Кинпачи. А придется. И тот перехватил свой клинок, устремляясь к новому противнику. Курахицуги, тихо проговорил Айзин, указав двумя пальцами себе за спину. В тот же момент вокруг Зараки вознесся черный куб, скрыв его, а когда сошел на нет, тот все еще стоял. При этом состояние Кинпачи было куда хуже, чем даже после боя со мной, и только его взгляд выражал ярость и жажду боя. Он попробовал сдвинуться с места, но лишь упал лицом в землю и больше не шевелился. Кида такого уровня без заклинания. Сой Фон была слишком поражена происходящим, чтобы спокойно отреагировать на него, и я ее чертовски понимаю. Всего одним заклинанием, высочайшего уровня, что уже говорит о филигранном контроле, временно вывести из боя такого бойца, как Зараки Кинпачи. Да что ты за монстр, учитель? Про абсолютный гипноз даже говорить не хочется, ибо если он так просто обводит вокруг пальца всех, включая даже главнокомандующего, то мне дурно от его вероятного уровня сил. А ведь фактически, он наверняка будет сильнее. И теперь, вопрос века. Кто будет останавливать предателя? Большая часть капитанов выведена из строя. Ямамото, сильнейший из них, сейчас пытается сдержать Сакьяку, что ему с успехом удается. Думаю, если бы он сражался в полную силу, то легко бы сокрушил этот слитый из нескольких зампакта артефакт. Вот только тогда бы и Сирити пострадал и Синигами. Сейчас ему на помощь пришли старые ученики и все стало куда проще. Но пару минут они потратят. Точно так же сейчас Гин отвлекает от нас Хицугаю, вполне успешно тесня того подальше от холма. Не знаю, как сложится их бой, но вряд ли Гин легко проиграет. Скорее, тут стоит переживать за мелкого капитана, его уровень Риацу немного ниже, чем у коллеги, да и состояние далеко от хладнокровного. Ну и наконец все прочие. Айзин уже продемонстрировал часть своих способностей, выведя из игры самых опасных противников в виде Бьякуи и Зараки. Те бы точно полезли в драку и потребовали к себе достаточного времени, за которое могли бы освободиться прочие капитаны. Тогда моему учителю стало бы ощутимо сложнее все провернуть, если это, конечно, не часть его чертовски сложной комбинации. А теперь, если позволите, и Айзин направился к помосту с всей еще зафиксированной там Рукией. Не позволю. Зажаль врагов до смерти, Сузуми-бачи. Призвала Шикой девушка. Как бы она ни была удивлена силой предателя, но отступать точно не собиралась. И где, мне интересно, носит Яруичи? ТСК, гулящая кошка. Хм, удивленно обернулся Айзин. Что же, это очень самоотверженный поступок, капитан Сой Фонг, но у меня совершенно нет на него времени. Вместо продолжения спора девушка кинулась вперед, как вдруг, банкой. Сузуму Шицуишики, Эмма Караги. Повернувшись к голосу, мы увидели стоящим капитана девятого отряда. Он был ранен и опирался на меч, но при всем этом его рясу было довольно мощное и сильное, да и сами раны, явно уже обработанные, отнюдь не смертельны. Я бы даже сказал, что они навряд ли помешают ему в скоротечных схватках, а долгих тут и не будет. Наверняка припрятал какое-то лекарство на такой случай. Тем временем начавшее расти и вращаться кольцо на навершии его гарды разделилось на десяток таких же, окружив Тоусина, после чего разлетелись на огромное расстояние, покрыв весь холм казни непроницаемым черным коконом. Почти сразу я потерял зрение, слух и, что самое худшее для подчинителя, ощущение рясу. Чертов кокон, банально из-за превосходства в количестве рясу, заблокировал у меня возможности ощущать и контролировать внешние проявления духовной силы. Он почти в буквальном смысле лишил меня возможности использовать шикой, да и мечом вслепую махать будет глупо. Чертовски, чертовски неудобный противник. Единственное, что у меня еще осталось, так это осязание и возможность чувствовать собственную рясу. В таком случае от банка лени не будет никого смысла, а рясу лучше сэкономить для лечения, а то чую, оно мне понадобится. Будто подтверждая мои мысли, левое плечо прострелило болью, а я пусть и на миг, но вернул себе все ощущения. Похоже, то, чего касается зампакта Тоусина, получает иммунитет к его банкою, но лишь на время, пока длится касание. Хорошо, но как его найти? Можно, конечно, как старина Зараки, тупо наплевать на получаемый урон, схватить клинок Тоусина и замочить негра, но оставим это вариант на крайний случай. Тем временем, режущая боль прошлась теперь по спине, неглубоко, и кровь под действием моей силы уже остановилась, но все равно неприятно. Нога, снова плечо, рука, спина, предплечье. Я лишил Тоусина радости понаблюдать за моим безумным и бессмысленным вращением, в попытке найти или поймать призрака, вместо этого сосредоточившись на том, что его банкой подавить не смог. Чувство греха. Сложно, чертовски сложно, а новые раны лишь еще сильнее мешали, но я наконец почувствовал грех Тоусина, после чего правый клинок все же смог отразить нацеленную мне в грудь атаку, а левый лишь бессильно ударил в пустоту. Стремительный разворот, и я снова отражаю его атаку. И снова. А вот четвертый не последовало. Слепой отошел назад и теперь чего-то выжидал, похоже, пытаясь понять, как я смог побороть его банкой, чему только способствовала моя самодовольная усмешка. Я чувствую твой главный грех – зависть. Лишенный зрения мальчишка искренне, люто завидовал тем, у кого данный дар есть, с нечеловеческим упорством оттачивая ощущение рясу. И ему удалось. Теперь ему не нужны были глаза, чтобы видеть врагов, но давно поселившаяся в сердце зависть не исчезла. Грехи так просто не исчезают, лишь сменив форму и став отражением его чувств в клинке. Сам его банкой, лишающий ощущения врагов, и есть его зависть. Банкой, возжелая небесный трон, инвидя. Одновременно с моими словами черная маслянистая жидкость бурным потоком изливалась из клинков, формируя силуэт. Уже через пару секунд ощущения вернулись в норму, и теперь уже я видел беспомощно вращающегося канами Тоусина, пытающегося что-то почувствовать, сквозь свой же собственный банкой. Зависть забирает себе последнюю использованную врагом способность, одновременно с этим блокируя ее использование у хозяина. И пускай способность слабее и нет опыта в ее применении, но уж перехватить контроль над сферой, блокирующей ощущение рясу, много ума не надо. Воплощение зависти было очередным отражением меня, разве что лицо перекосило от недовольной, гневливой гримасы, а руки сжимали парные хищные изогнутые клинки. Гримаса гнева на лице моего двойника сменилась предвкушающим оскалом, и он обманчиво медленно и абсолютно бесшумно уже сместился за спину Тоусину, собираясь отнять жизнь одним ударом, как я ощутил разрушение купола под напором мощной духовной силы. Время на исходе. Поморщившись от прилетевшей отдачи, я мысленно приказал атаковать слепого. Удивительно, но ему потребовалось меньше секунды на то, чтобы отойти от шока воровства банка, развернуться и с одного удара срубить голову воплощению. К его глубочайшему сожалению, подобная рана не смертельна для моих поделок, а потому грудь успевшего каким-то чудом почувствовать подвох и даже начавшего смещаться назад противника окрасилась двумя новыми глубокими ранами, одна из которых почти полностью перерубила легкое. Теперь, даже учитывая живучесть синигами, без квалифицированного лечения, ему будет очень плохо. Через секунду после удара, черная субстанция, создавшая клона, расплескалась по холму безвредной лужицей. У меня ведь тоже должны быть в запасе свои козыри. В итоге, после распада сферы тьмы, я увидел, что ситуация на холме слегка изменилась. Ямамото с помощью своих учеников все же заборол огненную птичку, отчего и был тот поток сильной Ряцу. Выглядела троица так себе, но драться все еще способна. Гин все же одолел Ташира. Думаю, не последнюю роль в этом сыграло то, что его подруга оказалась на стороне предателя, чем еще сильнее подорвала боевой дух пацана. Теперь он приходит в себя на краю холма, пытаясь подняться, но ему не дают раны, оставленные Занпакта Ичимару. Рядом с ним находится капитан 4-го отряда. Она уже успела перевязать Камамуру и подлечить Зараки. И все это находясь в сфере Банкая Тоусина. На секундочку, лишенная всех чувств, кроме осязания. Страшная женщина. Мне бы не помешали ее опыт и способности. Все еще ощущаю отголоски зависти. Видимо, женщина ощутила мой взгляд и обернулась ко мне. Ее улыбка стала чуть более живой и искренней, но не могу сказать, что более доброй. Впрочем, даже на это мне сейчас наплевать. Все перевешивает желание обладания. На мгновение отстранившись от всего, подавляю не вовремя вылезшую зависть, после чего вновь оборачиваюсь к Гину. Сам же этот усмехающийся капитан стоит за правым плечом моего учителя. Кстати о нем. Пока я разбирался с Тоусином, Айзин смог таки дойти до руки и начать действовать, скрытый банкой им слепого капитана. Сой Фонг предпочла отступить и сейчас также оглядывалась с другого края холма, где заканчивалась тропа от подножия. А вот учитель в это время извлекал из груди кучики младшей хрустальную сферу, величиной с грецкий орех. Значит, это и есть Хавику. Странно, но я совсем не ощущаю от нее Ряцу. Даже силами подчинителя или Квинси, что куда острее, чем у Синигами. Было бы интересно с ней поработать. Но точно не сейчас. Но стоило лишь Айзину достать артефакт и отбросить в сторону тело бессознательной руки, как его кисти оказались туго спеленаты тканью. На плечах же предателя сейчас удобно устроилась одна смуглокожая чертовка, что в этот раз совсем не улыбалась. Повернувшийся на действие Гин больше сделать ничего не успел, так как к его шее прижало свое жало Сузумибачи. Тоусин и так выбыл из игры моими усилиями, а дернувшаяся было Хинамари оказалась в руках нему. Моя помощница успела достать и вколоть ей что-то из своих препаратов. Судя по тому, что я вижу и чувствую, разновидность паралича, когда блокируется не только тело, но и духовные силы. На капитанов такое не подействует ввиду слишком сильной плотности Ририку, а вот лейтенанты еще могут стать жертвами яда. «Все кончено, Айзин», — мрачно сказал Яруичи, спрыгивая с плеч мужчины. «Ты попался, сдавайся». «Ой-ой, капитан Айзин, меня тоже схватили. Как же быть?» С игривыми нотками запричитал Гин. «Ну да, они ведь явно и такой исход просчитали. Я бы точно просчитал. Хм, это было забавно и интереснее, чем я думал ранее. Все же, сражаться с вами, все равно что пытаться не раздавить муравьев одним шагом, очень сложно было бы точно просчитать свои усилия и не убить большую часть. Все же, мы слишком долго были коллегами и товарищами. Я не хотел бы видеть смерть некоторых из вас на текущий момент», пока он говорил, на холм стали прибывать новые силы Синигами, лейтенанты из оставшихся отрядов под предводительством Чуджира. «Что ты хочешь этим сказать, Айзин? Для тебя это все равно конец, как ни пытайся.